Джейми МакГрегор не тот человек, чтобы прислушиваться к чужим советам. На следующий вечер у Джейми была назначена деловая встреча. Он вложил средства в строительство новой железной дороги, правда, небольшой, но зато соединяющей алмазные копи в Намибии с Де-Ааром и подведенной к линии Кейптаун-Кимберли. Как оказалось, таким способом гораздо дешевле привозить в порт алмазы и золото. Первая южноафриканская дорога была открыта в 1860 году, и с тех пор постоянно прокладывались все новые пути – стальные артерии, связывающие города и поселки с сердцем страны – Кейптауном. И это было только началом. В дальнейшем Джейми намеревался создать собственный торговый флот, переправлять минералы и руды через океан. Он сильно задержался и, придя домой, сразу разделся и лег. Спальню Джейми обставлял выписанный из Лондона декоратор. Огромную кровать делали по специальному заказу в Кейптауне, а два высоких платяных шкафа были забиты костюмами и обувью. Джейми был равнодушен к одежде, но считал очень важным для себя иметь много костюмов и обуви. Слишком долго ходил он в отрепье. Джейми уже успел задремать, когда ему послышался плач. Сев в постели, он прислушался. Все тихо. Неужели ребенок? Должно быть, выпал из колыбельки? А ведь у миссис Толли сон крепкий. Ужасно, если что-нибудь случится с малышом, да еще в доме Джейми. Тогда вся вина падет на него. Черт побарил бы эту женщину! Надев халат и шлепанцы, Джейми направился в комнату миссис Толли. Послушал у закрытой двери, ничего. Джейми потихоньку приоткрыл дверь. Миссис Толли, укрытая до ушей одеялом, громко храпела. Джейми подошел к колыбельке. Малыш лежал на спинке, широко открыв глаза. Отец нагнулся поближе и пригляделся. «Господи! А ведь в самом деле похож, особенно рот и подбородок. Глазки, правда, пока еще серо-синие, как почти у всех младенцев, но уже сейчас было заметно, что они посветлеют». Мальчик замахал ручонками, заворковал и улыбнулся Джейми. «Храбрый парень», — подумал тот, — «лежит в темноте, не шумит, не вопит, как другие бы на его месте». «Настоящий МакГрегор!» Джейми нерешительно опустил руку пониже и вытянул палец. Малыш ухватился за него обеими ручонками и крепко сжал. «Здоров, как маленький бычок!» — усмехнулся отец. Но в этот момент личико ребенка напряглось, и на Джейми повеяло кислым запахом. «Миссис Толли!» Экономка встревоженно вскинулась. «Что? Что случилось?» «Ребенку нужно сменить пеленки. Я что, обязан следить за всем в этом доме?» И Джейми МакГрегор вылетел из комнаты. «Дэвид, ты что-нибудь понимаешь в детях?» «В каком смысле, сэр?» — удивился тот. «Ну, сам знаешь, с чем они любят играть и все такое». «Думаю, младенцам больше подходит погремушки, сэр», — кивнул юноша. «Тогда купи дюжину», — распорядился Джейми. «Да, сэр». Никаких лишних вопросов. Джейми нравились такие люди. Дэвид Блэквелл далеко пойдет. Вечером, когда Джейми появился дома с небольшим коричневым пакетом, миссис Толли сказала: «Хочу извиниться за прошлую ночь, мистер МакГрегор. Не знаю даже, как это я проспала. Ребенок, должно быть, ужасно кричал, если даже вы услышали на таком расстоянии». «Не беспокойтесь, миссис Толли», — великодушно ответил Джейми. «Хорошо, хоть кто-то услышал». И, вручив ей сверток, добавил: «Отнесите ему, пусть играет. Здесь пара погремушек, а то лежит целый день в кроватке, как в тюрьме. И заняться нечем». «О, нет, сэр, вовсе не как в тюрьме. Я каждый день выношу его на воздух». «Куда именно?» «В сад, сэр, где я могу за ним приглядывать». «Вчера он показался мне не совсем здоровым», — нахмурился Джейми. «Разве? Именно бледный какой-то. Нехорошо, если ребенок заболеет именно у нас в доме. Что скажет мать, когда придет за ним?» «О, сэр, конечно, вы правы», — охнула экономка. «Дайте-ка я еще раз на него посмотрю. Сейчас, сэр, принести малыша? Пожалуйста, миссис Толли». Через несколько минут она вернулась, и отец впервые в жизни взял на руки сына. Волна чувств, нахлынувшая на него, застала врасплох. Собственная плоть и кровь. Его сын, Джейми МакГрегор-младший. Какой смысл создавать империю, династию, добывать алмазы, золото, строить железные дороги, если некому передать все это? «Каким же набитым дураком я был», — подумал Джейми. До сих пор он не осознавал, как многого лишен в жизни. Слишком ослепляли злоба и ненависть. Джейми не сводил глаз с крохотного личика, ощущая, как тает, исчезает глубоко внутри что-то жесткое и ледяное. «Переставьте колыбельку Джейми в мою спальню, миссис Толли». Через 3 дня, когда Маргарет появилась на пороге дома, миссис Толли сказала: «Мистер МакГрегор сейчас в конторе, мисс Вандермер, но просил сообщить, когда вы придете за малышом, он хотел поговорить с вами». Маргарет сидела в гостиной, укачивая малыша. Как она по нему истосковалась. Несколько раз за эту неделю, растеряв всю решимость, уже собиралась мчаться в Клипдрифт, боясь, что с ребенком что-нибудь случилось. Но отчаянным усилием воли вынуждала себя остаться. И вот ее план удался. Джейми хочет поговорить с ней. Теперь все будет хорошо, и они станут жить вместе, все трое. При виде входящего в комнату Джейми волна любви затопила Маргарет. Теперь, наконец-то, никто их не разлучит. «Здравствуй, Мэгги». «Здравствуй, Джейми», — радостно, нежно улыбнулась Маргарет. «Мне нужен мой сын». Сердце Маргарет затрепетало от счастья. «Конечно, он нужен тебе. Я никогда в этом не сомневалась, Джейми. Я позабочусь, чтобы он получил хорошее воспитание. У него будет все, что только можно пожелать. Не сомневайся, за малышом будет прекрасный уход, и ты ни в чем нужды знать не будешь». Маргарет подняла недоумевающие глаза. «Не понимаю». «Я сказал, что хочу забрать ребенка». «Я думала, ты и я». «Нет, мне нужен только мальчик». Внезапная, нерассуждающая ярость сжала горло. «Понятно. Ну что ж, я не позволю тебе отнять его у меня». Джейми на секунду задумался. «Хорошо, тогда вот что. Заключим соглашение. Можешь остаться здесь с Джейми, скажем, быть его гувернанткой». И, заметив выражение ее глаз, удивленно спросил: «Чего же ты хочешь?» «Хочу, чтобы у моего сына было имя!» — гневно прокричала она. «Имя его отца!» «Прекрасно, я его усыновлю». Маргарет презрительно оглядела его. «Усыновить моего ребенка? О, нет! Моего сыночка ты не получишь. Мне жаль тебя. Великий Джейми МакГрегор! При всем своем могуществе и богатстве ты нищий и достоин только сострадания!» Джейми, словно приросший к полу, молча наблюдал, как Маргарет повернулась и вышла из комнаты, унося сына. На следующее утро она начала готовиться к отъезду в Америку. «Бегством ничего не докажешь», — спорила миссис Оуэнс. «Я не убегаю, просто отправляюсь туда, где я и мой ребенок сможем начать новую жизнь». Она не в силах больше была подвергать себя и малыша таким унижениям. «Пусть Джейми МакГрегор живет, как знает». «Когда ты уезжаешь?» «Как можно скорее. Сначала дилижансом до Ворчестера, потом поездом в Кейптаун. Я скопила денег на билеты. Хватит, чтобы добраться до Нью-Йорка». «Но это так далеко». «Ничего. Америку называют страной больших возможностей, так ведь? Именно это нам и нужно». Джейми всегда гордился умением оставаться спокойным при любых обстоятельствах. Но теперь он словно помешался, по малейшему поводу орал на служащих, немилосердно гонял их. В конторе царила суматоха. Хозяину ничем нельзя было угодить. Он жаловался на плохих работников, дурную погоду, головную боль и был совершенно не в силах сдержать себя. Джейми не спал три ночи, беспрестанно вспоминая разговор с Маргарет. Черт бы ее побрал! Он оказался прав, эта женщина попытается поймать его в сети, такая же хитрая, как ее папаша. Да и он, Джейми, хорош, не так повел переговоры, сказал, что позаботится о ней, но не объяснил подробно. Ну, конечно, деньги. Нужно было предложить ей деньги, 10 000 фунтов больше. Джейми вызвал Дэвида Блэквелла. «У меня к тебе деликатное поручение, да, сэр?» «Хочу, чтобы ты потолковал с мисс Вандермер. Скажи, что я предлагаю 20 000 фунтов. Она знает, что мне нужно взамен». Он давно знал, как велик соблазн, когда перед глазами заблестят деньги. «Передай ей этот чек». «Хорошо, сэр». И Дэвид Блэквелл мгновенно исчез. Появился он через четверть часа и отдал хозяину чек, разорванный надвое. Джейми почувствовал, как щеки заливает краска. «Спасибо, Дэвид. Больше ничего не понадобится». «Так, значит, Маргарет надеется выманить сумму покрупнее». «Прекрасно. Она получит любые деньги. Но на этот раз он сам с ней поговорит». К вечеру того же дня Джейми МакГрегор появился в пансионе миссис Оуэнс. «Я хочу видеть мисс Вандермерв», — объявил он хозяйке. «Боюсь, это невозможно», — покачала головой миссис Оуэнс. «Мисс Вандермерв уже на пути в Америку». Джейми почувствовал себя так, словно получил удар в живот. «Не может быть! Когда она уехала?» Маргарет с сыном отправились 12-часовым дилижансом в Ворчестер. Остановившийся в Ворчестере поезд был до отказа забит пассажирами, направляющимися в Кейптаун. В купе даже в проходах не было ни одного свободного места. Тут были торговцы с женами, коммивояжеры, старатели, кафры, солдаты и матросы, возвращающиеся к месту службы. Многие впервые ехали в поезде, и в вагонах царила праздничная атмосфера. Маргарет удалось пробиться к самому окну, где можно было не опасаться, что Джейми ненароком толкнут или ударят. Она села, прижимая к груди малыша, не обращая внимания на то, что творится вокруг, думая только о новой жизни, ожидающей их впереди. Конечно, придется несладко. Где бы она ни оказалась, все равно на незамужнюю женщину с ребенком будут косо смотреть. Значит, нужно позаботиться о том, чтобы сын мог жить, как все дети из приличных семей. «По вагонам поезд отправляется», — послышался голос проводника. Маргарет подняла глаза и увидела перед собой Джейми. «Собери вещи», — велел он. «Ты никуда не поедешь». «По-прежнему думает, что может купить меня», — подумала она. «Сколько предложишь на этот раз?» Джейми взглянул на сына, мирно спящего на коленях Маргарет. «Предлагаю выйти за меня замуж».